Как такое возможно? Древний вампир применил на нем одну из сильнейших способностей, которую нельзя отвести, а Кудрявый даже не принял Влада всерьез. Но как только его одежда пострадала, то вмиг стал серьезным и злым. «Да вы тут все психи!» Не выдержав, взвизгнул Влад. Молниеносным движением он разбил стекло вагона, превратился в летучих мышей и выскользнул наружу. «Точно наркоман!» – пробубнил мужчина. Еще и порвал любимую жилетку. Он прошел к купе, где по-прежнему сидели три девушки. «Ну что, дамы, так и будем тут сидеть!» Встали и на выход. Пока все покидали купе, мужчина аккуратно касался спины каждой. Пелена с глаз у девушек спадала, и они непонимающе оглядывались. «Ой, Александр Сергеевич, а вы как тут?» – удивилась Настя. «Да мимо проходил. Он показал на оторванные пуговицы. Хотел попросить у вас нитку с иголкой, а то неудобно». «Так чего же вы? Давайте нам жилет, мы заштопаем», – улыбнулась Кристина. «Вот за это спасибо». Довольно кивнул он и пошел провожать дам до своих мест. До Машиного дома я шел очень долго. Ну вот кровь из носа. Не хотелось мне решать свадебные вопросы, ну ни в какую. Почему, блин, нельзя просто тихо расписаться на берегу моря? Невеста в легком платье, а я в шортах и рубашке, бормотал я. Фу, как некрасиво, фыркнула Лора. А как же церемония и праздник после? А как же торт, выкуп невесты, выкуп, удивился я. Ты уверена, что у меня достаточно денег, чтобы выкупить у генерала Кутузова дочь? Да там только ее мамаша тратит за раз месячный бюджет всех наших земель. Ладно, можно без выкупа, хихикнула Лора, можно выкрасть, тоже хорошая традиция. Ага, у генерала, поди выкради дочку, а потом за тобой многотысячная армия с пехотой, танками, ракетами. Ага, если я захочу покончить с собой, то так и сделаю. Ой, ну и пожалуйста, ну и не нужно, ну и очень-то и нужно. Помогаю тут, а ты, фу. Настроение и так не к черту, а тут еще и помощница начинает истерить. Наконец, я добрался до квартиры. Дверь открыла Маша. Судя по ее уставшему лицу, переговоры проходили очень тяжело. «Ну привет», — вздохнула она. «А я вам вкусное вино принес», — сказал я, увидев, как из-за спины у Маши выглядывает огромная тень генерала. «Заодно снимите пробу. Хочу это вино на свадьбу. Домашнее производство. Ау», — встрепенулся Кутузов. «Это мы всегда». Бутылка исчезла у меня из рук в мгновение ока. В отличие от дочки, отец выглядел бодро. Кажется, битва только начинается. Мы с Сергеем Михайловичем решили, что можем отправить Марию спать. Все же с ней уже поговорили. Теперь остался я. Но у меня имелся план, и я хотел его придерживаться. Сергей Михайлович, прежде чем начать, давайте немного выпьем. Я достал две кружки, сам открыл и разлил вино. В кружке, фыркнул он. Мы же с вами взрослые мужчины и понимаем, что вкус зависит не от посуды, в которую наливают, парировал я. Хах, пацан, верно подметил. Кутузов подкрутил усы и сделал первый глоток. О, а не дурно. Похоже на наливку моей покойной матушки. Вкусно, не правда ли? Его делает жена моего очень хорошего знакомого. Вот как, что ж, одобряю такой напиток. Если он будет на свадьбе, то гостям понравится. Кстати, о свадьбе. Как насчет провести церемонию у меня в родовом поместье? Тут, удивился Кутузов, но там мало места. Сколько вы хотите пригласить людей? Если считать близких и родственников, то около 300. Он ненадолго задумался. Ладно, 250. А они с Машей неплохо сторговались, но, кажется, на этом ее полномочия закончились. Но это очень много. Наигранно эмоционально сказал я. Михаил, это моя дочь, и я хочу, чтобы этот праздник она запомнила надолго. Складывается ощущение, что это вы хотите праздник, а не она, ответил я. Она мне потом спасибо скажет, пробубнил Кутузов. Но Маша уперлась и говорит, что больше 200 людей не хочет. Мол, слишком вычурно. Хотя на моей свадьбе была 1000 человек. Чувствую, с ним договориться не получится. Переходим к плану. Хорошо, кивнул я. Могу поговорить с Машей, чтобы она добавила еще 50 человек. Вот это другое дело. Генерал аж вскочил с места, но быстро сел обратно. Стоп, тут что-то не так. Да, Михаил, да, Сергей Михайлович, улыбнулся я. Не могли бы вы организовать мне военный самолет до Сахалина через несколько дней? Что, опешил Кутузов. Самолет, да, серьезно посмотрел на Кутузова, чтобы он не думал, что я шучу. Пару минут он молчал, не забывая при этом пить вино. Ладно. Громко поставил Кутузов стакан на стол. Договорились. Вот так ценой 50 гостей я организовал себе быстрый перелет до Сахалина. От автора. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что продолжаете читать про приключения Михаила. Скоро будут новые чебики, но об этом я сообщу на днях. Мы с Лорой вас всех крепко обняли. Глава 11. Тяжелая ночка и сумбурное утро. После беседы с генералом, мы вдвоем отправились в Ким. Как раз там нас ожидали остальные участники ночной прогулки. «Михаил, тебе стоит надеть доспехи», — вместо приветствия сказал царь. «Я же посмотрел на моих старших товарищей». Горький сменил свой повседневный костюм на простые треники и олимпийку с тремя полосками. Нахимов надел кофту с горлом и джинсы. Кутузов тоже не сильно выдумывал с одеждой, поэтому на нем была футболка и спортивки. Царь же ограничился легким комбинезоном. «Вижу, никто из вас не потрудился надеть броню», — заметил я. «Нам сегодня она не нужна, а вот тебе», — продолжил Нахимов. «Все же не хочу выбиваться из коллектива, да и если что, со мной в отряде крайне сильные личности». «Ха, а пацан шарит», — улыбнулся Кутузов, похлопав меня по спине. «Ну смотри, Миша, твою студенческую задницу мы не всегда сможем прикрыть». «Да я и не претендую», — отмахнулся я. Царь хлопнул в ладоши, привлекая общее внимание. Все сразу посерьезнели и посмотрели на Романова. «Так, предлагаю зайти в дикую зону и по дороге обсудить план». Все кивнули. Пройдя через распределитель, мы оказались снаружи. Во рту появился легкий привкус вишни. «Хех, как же приятно!» «Так, господа, особенно Михаил», — начал царь. «Мы нашли одно интересное сооружение под землей, которое испускает волны хаоса. Не сильные, но есть подозрение, что он работает, как маяк для чего-то или кого-то. Нам надо добраться до него и по возможности уничтожить. Там обширная сеть пещер, но мы обследовали большую часть». «Вот как?» — кивнул я. «Погодите», — я повернулся к Сергею Михайловичу. «Это то место, где я вас нашел с угольками». «С кем?» — удивился Нахимов. «Мои питомцы, я их так называю», — коротко ответил я. «Да, Михаил, но после того случая алтарь опустился под землю», — пояснил Кутузов. «И с чем это связано, непонятно. Вот значит как, интересно. Если его сбил Захар, то он направлялся туда не просто так, и генерал случайно попал под раздачу. Ну что ж, опять возникают вопросы. Как жаль, что они решили нас позвать только сейчас», — хмыкнула Лора. «Я позову всего болванчика». Тут она права. «Эти ребята усложнили себе поиски тем, что сразу не позвали меня. Мой питомец способен не моментально, но достаточно быстро найти то, что эта четверка искала несколько дней. Только предупреждаю, мы будем передвигаться очень быстро», — вмешался Нахимов, с сомнением поглядывая на меня. «Справишься?» Уже складывалось ощущение, что они носятся со мной, как с маленьким ребенком. «У меня хватит сил», — кивнул я. В этот момент на горизонте появилось небольшое облако деталек болванчика. «Что за?» Первым увидел это Горький. «Враг, мухи, простите, это мой питомец», — поднял я запястье, демонстрируя мелкого. «Он нам поможет, особенно в поиске нужного места». Все детальки повисли рядом бесформенным облаком. «Интересно», — хмыкнул Нахимов. «Кажется, я видел подобные детали». «Да, мне Света их прислала. А у вас есть еще, Петр Борисович?» Нахимов призадумался. «Надо посмотреть». Царь же засунул руку внутрь мельтешащих деталек и аккуратно потрогал их. От него исходила аура спокойствия, приятная, но сильная, и ей тяжело было сопротивляться. «Мощный у тебя питомец», — похвалил его Петр Петрович. «Познакомишь с остальными?» Я призадумался. «Все же некоторые засекречены до поры до времени. Если вы придете ко мне в гости», — честно сказал я. «Ну а что, познакомлю с теми, кто на тот момент будет дома». «Договорились», — улыбнулся царь и повернулся к группе. «Ну, господа, готовы?» Мы молча кивнули. «Ну что, будущий зятек, давай посмотрим, как ты угонишься за нами», — сказал Кутузов. Кажется, в его голосе прозвучала нотка азарта. Я же пожал плечами и расставил руки и ноги в стороны. Детальки закружились, присоединяясь к телу как костюм. Мужчины смотрели на меня с нескрываемым интересом. «Это правда, что пока моих сил не хватит, чтобы справиться с их скоростью, и я даже подозреваю, что Петр Романов еще не до конца выкладывается, стараясь сохранить боевой порядок группы. Но все же интересно, насколько он быстрее. По крайней мере, его силу я чувствовал, она была подавляюще огромной. Настолько, что Нахимов, к Кутузов и Горький даже в сумме не достигали до уровня Романова. В итоге детальки сформировали что-то вроде живого экзоскелета вокруг моего тела. Именно так я и планировал оставаться на равных с остальными. Как бы чем я хуже, если уж меня признали, надо соответствовать. А ты хитер, малец, улыбнулся Нахимов, догадавшись для чего это. Использую все возможные методы, кивнул я, не впервой. Основная часть деталек сформировала мне мощные ноги, как у страуса. И да, я стал выше на метр. Остальные укрепили мой торс и шею, чтобы при повышенных скоростях у меня ничего не сломалось и не отвалилось. Теперь я полностью защищен. Предупреждаю, Лора появилась рядом со мной на голубом гоночном мотоцикле. Она натянула очки и легла на бак. На таких высоких скоростях мы еще не двигались, так что я буду контролировать все процессы. Но тебе понравится. И да, попробуй обогнать хоть кого-нибудь. Забавно будет, кивнул я. Первым стартанул царь, превратившись в огненную комету. За ним с такой же вспышкой устремились Кутузов, а Нахимов без лишних спецэффектов просто взлетел. Или сильно прыгнул. Я так и не понял. А вот Горький удивил. Он убрал трость за спину и побежал. Хотя это сложно назвать бегом. Он превратился в размытое пятно света. И если остальные летели, то он именно передвигался по земле. Вот и первая цель, улыбнулся я. В отличие от старших товарищей, мы с Лорой начали разгоняться не так стремительно, но все же через несколько минут я нагнал Горького, а потом перегнал. Затем поравнялся с Нахимовым и Кутузовым. Скорость была невероятной. Я представлял себя в какой-то сумасшедшей компьютерной игре, где надо успевать уворачиваться от появлявшихся в последний момент препятствий. А вот кому было наплевать на преграды, это царю. Он просто летел на таран. Через несколько минут мы уже стояли у огромной дыры в земле. «А ты хорош, Михаил», прибежав последним, похвалил директор. Кажется, от его почтенного возраста не осталось и следа. Ровная спина и моложавый взгляд. «Михаил, ты говорил, что сможешь найти короткий путь», сказал царь. «Да, я разобрал свой скоростной костюм и приказал деталькам спускаться вниз и не жалеть энергии. Мне нужна полная карта катакомб и места, где находится тот самый саркофаг. А тут и впрямь фонит», прокомментировала Лора. «Хаос внизу точно есть, но сигналы странные. Как будто тонкой струей из шарика выходит воздух. Чувствую», скривился я, «неприятно. Пока мы ждали завершения сканирования болванчиком, наша группа разбила небольшой лагерь, сделав костерок и несколько каменных стульев. Кутузов рассказывал пошлые анекдоты, а мы слушали и изредка смеялись. Все же некоторые были и вправду забавные. «Готово», сообщила Лора минут через 30 и показала полную карту. «Ни хрена же себе», сказал я вслух, чем озадачил остальных. «Нет, ну анекдот так и заканчивается», развел руками Сергей Михайлович. «Но да, концовка так себе. Простите, но я не об этом. Я нашел палку и начал рисовать на земле примерную карту. Внизу туннели, гроты, пещеры, подводные озера. Эти ходы простираются на десятки километров. Да тут настоящее подземное царство. Ты сейчас не шутишь?» – спросил Нахимов, за что тут же получил тычок от своего друга. «Да я же просто. Не отвлекайтесь», – серьезно сказал царь. «Судя по информации от болванчика, я обозначил на песке конечную цель. Этот саркофаг находится в 5 километрах от нас. Вы бы его самостоятельно не нашли. Хотя должен признать, трупов в пещерах много. Значит, у нас есть точный маршрут», пробубнил Петр Петрович. «Что ж, тогда не вижу смысла откладывать». И первым прыгнул рыбкой вниз. «Эх, понеслась», довольно сказал Сергей Михайлович и шагнул в яму. За ним Горький. «Миша, если что, не рискуй, пожалуйста», положив руку мне на плечо, сказал Петр Борисович. «Если что, я буду рядом». «Хорошо, не волнуйтесь, я смогу за себя постоять», постарался я успокоить Нахимова. «Все же сейчас я его единственная надежда на выздоровление дочери, и моя кончина не особо вписывалась в эти планы. Когда мы оказались внизу, то, естественно, ни о каком освещении речи быть не могло, но оно и не нужно. У каждого имелись свои примочки, чтобы видеть в темноте. У меня же была Лора. Пришлось идти медленно, так как большая часть туннелей оказались довольно узкими, и мы шли колонной. Примерно четверть пути нам навстречу никто не попадался, кроме воняющих трупов. Все же, тут уже побывали царь и ко. А вот когда мы вышли в большой грот, и началось веселье, первыми на нас напали подземные черви. Примерно с такими же я уже сражался, когда нашел Посейдона, но это не говорило о том, что было легко. Ни хрена. На нас начали нападать кроты-переростки с когтями под метр длиной, хотя больше они напоминали пилы. Такой ноготочек, если заденет, разорвет и кожу, и кости. Даже доспех не спасет, хотя, судя по тому, как остальные спокойно с ними справлялись, я решил работать чуть эффективнее, и задействовал болванчика по полной. Наконец-то, несколько деталей врезались в рот и там детонировали, разрывая головы тварям. А если те были слишком крепкими, то приходилось повторять по новой. Когда же всех уничтожили, я осмотрелся, а Лора еще раз просканировала дорогу. «Вот оно что», — указал я на обычную стену. «Вы бы не нашли правильный путь, потому что он тут, уверен», — уточнил царь, на что получил утвердительный кивок. «Проверим». Он подошел к стене, положил на нее ладонь, и камень начал накаляться, пока не расплавился, как мороженое. «Можно было бы просто сломать стену одним ударом, но тогда будет риск обрушения», — пояснил он. «Меня заинтересовал сам процесс сплавки камня. Если поначалу казалось, что царь использует огонь, то затем я быстро поменял мнение. Не было ни жара, ни дыма, но камень продолжал плавиться». Лора также не смогла точно ответить, что это за магия. «Кажется, как будто порода. Я не понимаю. Просто принимает другое агрегатное состояние», — бормотала она. «И вот проход готов». Мы продолжали пробираться через огромные толпы монстров. Наконец, мы вышли к цели. И о чудо, тут был источник света. Куча мелких камней, которые горели разными цветами, создавая просто волшебную обстановку. «Должна сказать, это красиво», — сказала Лора. И тут я был с ней согласен. Хоть это место и являлось источником хаоса, в центре стоял тот самый алтарь, на котором когда-то я нашел Сергея Михайловича. «Это оно?» — удивился я. «Да», — кивнул царь. «Но я не понимаю», — он подошел вплотную и положил руку. «От него идет эманация хаоса, но слабые, да и наплевать», — подал голос Нахимов. «Просто сломайте его, Петр Петрович». Дважды просить царя не стоило. Он сформировал огромный энергетический шар, и я подумал, что сейчас то уж точно будет большой бум. Но нет, Петр Петрович аккуратно накрыл весь алтарь сплошной энергией. «Все равно странно», — бормотал он. «Слишком легко», — первой среагировала Лора. «Миша, вы, люди, своими глазами этого не видите, но камни начали постепенно накаляться. Хочешь сказать, да, очень похоже на ловушку. Ваше Величество, надо уходить», — крикнул я царю. «Камни начали сверкать сильнее». «Готово», — крикнул он, рассеивая купол энергии. В этот момент камни вспыхнули и взорвались, обрушив на нас свод потолка. «Еле выбрались», — вздохнул Нахимов, когда мы оказались на поверхности, даже ближе к институту. Оказалось, что нас спасли два человека, Горький и Романов. Оба активировали свою магию. Директор накрыл всех защитным куполом, а царь испепелил все обломки над нами в пыль. А это, между прочим, несколько сотен тонн, если не тысяч, камней и земли. Все же, царь силен, и сомневаться в этом нет причин. До института мы добрались достаточно быстро. Без лишних слов пожали друг другу руки, и царь сказал, что моя помощь была ключевой. На этом мы закончили и разошлись каждый к себе. Утром весь дом был на ногах, задач много, даже очень. Кто-то собирался в долгую поездку, у кого-то начинались первые рабочие дни и акклиматизация в коллективе. А еще мне посчастливилось наблюдать за забавным случаем. Перестукин со своей командой получили люлей от Маруси и рыцарей. Все началось с того, что утром на пробежке, которую назначил мужчинам Трофим, они увидели, как дамы тренируются. Обычная зарядка в их извращенной форме. Ну, парни и отпросились у Трофима, так сказать, продемонстрировать рыцарям парочку приемов Северной Империи. Жаль, они не видели ухмылку моего заместителя, который с удовольствием решил посмотреть на этот забавный момент. «Дамы, если хотите, мы можем показать вам пару приемов», — улыбаясь, произнес раскрасневшийся после пробежки солдат по имени Алекс. Хотя по документам он был просто Лешей. Рыцари с Марусей остановили тренировку и удивленно посмотрели на новеньких. Переглянувшись, они только пожали плечами. Хотя Перестукина и Ко, можно понять, все же Маруся для них была простой кухаркой. Вчера сама же накормила их от пуза. И сейчас они совершенно справедливо полагали, что она занимается физической нагрузкой исключительно для поддержания формы. «Да», — протянула Лора, наблюдая за готовящимся непотребством из окна. «Жаль этих добряков, конечно. Девушки сегодня не особо напрягались, все же им скоро выезжать. Может, поэтому новички решили, так сказать, подкатить и блеснуть умениями. «Ой, мальчики, ну мы даже не знаем, а вдруг кто-то пострадает?» — развела руками Орион. К слову, мои рыцари так и продолжали ходить полуголыми. Даже теперь на них надеты то ли трусы, то ли ультракороткие шорты, топики и кроссовки. Маруся на их фоне выглядела очень целомудренно. «Девушки, не бойтесь, мы профессионалы», — сказал за своих людей Перестукин. «Но если не хотите, мы не будем настаивать». Рыцари переглянулись и согласились. И как же забавно наблюдать, как после первого полета на лицах моих новых гвардейцев появилось удивление. Потом они начали более серьезно относиться к спаррингам, но все равно ничего не получалось. В итоге, уже не Трофим, а Маруся с рыцарями их гоняли. Даже прямой контакт с красотками не сильно их воодушевил. Только за приемом еды новичкам объяснили, кто есть кто. Но пока в общих чертах. Все же Трофим еще не дал добро на то, чтобы они стали полноценными членами рода. Зато у меня появилась идея, если что, использовать их в качестве операторов. Все же в ангаре стояли их же роботизированные костюмы. Потом были сборы девушек. Данила за ночь перебрал движок грузовичка и поставил там парочку своих примочек. Мы обсудили детали с Марусей и пришли к выводу, что брать с собой костюмы роботов – дело излишнее. Операция же секретная, и нам нельзя привлекать внимание. По итогу девушки взяли с собой по маленькому розовому рюкзаку и сменную обувь. И все. Зато Маруся подготовилась, как настоящий профессионал, и взяла две сумки инвентаря для ближнего боя. Даже не знаю, где она все это хранила, но средств быстрого умерщвления у нее было больше, чем у Трофима стволов. К полудню дамы собрались. Надя скинула им некоторую сумму на непредвиденные расходы, раздала липовые документы и сунула записку от жены Котельникова. Последнее точно не помешает, особенно когда его найдут и освободят. Все запрыгнули в фургон. Я вручил Даниле большой мешок с кристаллами для автомобиля и попросил, чтобы он использовал летный режим только в крайнем случае. Он улыбнулся и сказал, что успел накидать план отхода, так что все пучком. После недолгих прощаний они уехали. «Эх, это что, получается, теперь без вкусной еды?» – вздохнул Боря. «Настя, которая стояла у него за спиной, ущипнула парня. Я же улыбнулся. Вообще-то, я так же вкусно готовлю», — фыркнула Марусина помощница. «Должен сказать, что Настя права. Ее супы получались отменно, и борщ, который мы ели вчера, был ее творением. Да и вообще, за все время, пока Настя была в Широково, она успела прокачаться в плане силы. Все же строительство новых объектов приносило свои плоды. Я прошел в свой кабинет, позвав Надю и Трофима. Оставался еще один разговор. Что-то много в моей жизни стало болтовни. Как приехал, только и делаю, что с кем-то болтаю». Глава 12. Все указания розданы. Разговор с Надей и Трофимом был короткий, но содержательный. Наде предстоит просчитать все расходы на усиление гвардии. Все же 5 новых ветеранов против многотысячной армии князей – это уж слишком. А значит, надо укреплять их силы и набирать рекрутов. Вот тут и подошли Настина и Трофима отчеты по японцам. Оказалось, что среди них были отличные воины, не зря их держали на подпольной арене. Хотя, вроде бы, простые ребята. Я попросил Надю подготовить встречу с несколькими людьми из списка, который мы с Лорой быстро составили. Также нужно сделать документы на переоформление дома в Москве на Валеру. «Наш пернатый просто несется по карьерной лестнице», — шутку сказал Трофим. «Но и обязанностей у него появилось в разы больше», — подметил я. «По факту, так как я не особо умел разбираться в устройстве деревни и ее управлении, мне легче спихнуть это все на более компетентные плечи, а у Валеры они довольно крепкие. Если раньше он управлял целой планетой, то уж каким-то клочком земли руководить не так уж и сложно. Надо позвонить Николаю Романовичу, он документы подготовит быстрее», — сориентировалась Надя. «Я попросил Надю поторопиться, пока мы с Трофимом обсудим еще одно дельце». Когда девушка ушла, я встал и подошел к окну. «Трофим, мы с тобой уже знаем друг друга довольно хорошо», — сказал я. «Скажи, у нас есть шансы против этих взорвавшихся князей, Михаил?» «Признаюсь честно», — ответил он. «Мне иногда кажется, что вы не понимаете, что делаете и просто полагаетесь на везение, но в итоге оказываетесь всегда в выигрыше. Но я не могу точно быть уверенным на все 100%. «Хорошо, мне этого ответа достаточно», — кивнул я и прошел по кабинету. «У тебя есть задание, но оно довольно необычное». «Да», — напрягся Трофим. «Слушаю. Мне необходимо, чтобы ты поехал в Красноярск. Именно там находится связный, который занимался похищением Котельникова. Сделай так, чтобы он рассказал про своих сообщников, а потом отдай его в полицию. Да, но он же может сбежать, связей у таких людей достаточно много. Даже в тюрьме, тут не поспоришь, Трофим гораздо лучше меня знал подноготную криминального мира. Что ж, я прикинул, как можно насолить информатору. Тогда просто распространим слух, что именно он слил всю информацию. После этого с ним ни одна уважающая себя организация сотрудничать не станет. Михаил, Трофим подошел ближе. Что-то случилось. Ты стал каким-то. Что случилось в Пруссии? Ничего такого, отмахнулся я. Но хочу сделать так, чтобы ни у кого не возникало даже мысли сунуться ко мне и навредить. Мой помощник только кивнул, прикидывая, что и как ему сделать. Когда выезжать? Можешь сегодня. Возьми неприметную машину. Я так полагаю, отчет от девчонок ты уже смотрел? Так точно, кивнул он. Я действую один, да, народу пока немного. Но если поймешь, что не справишься, отступай. Мне лишние потери не нужны. Кстати, хотел спросить, а почему бы просто не отправить на Сахалин Валеру? Надо разобраться с контролем его силы. И, кажется, у меня уже есть наработки, как это лучше сделать, но еще предстоит поговорить со знатоками, потому что информации Лоры не хватало. Но разве он не подчиняется тебе? Удивился Трофим. Я не знаю, что может произойти, если он получит всю силу. И что будет с телом? Возможно, мы его потеряем навсегда, так что мне надо еще многое разузнать. Трофим пожал плечами и ушел готовиться. Остальное я отдал на его усмотрение. Вернулась Надя и сказала, что вопрос по дому в Москве можно решить за пару дней. Надо только заглянуть в администрацию и подписать документы. Остальное на Островском. Если это не займет много времени, то и флаг ему в руки. Все же то, что в дом не мог попасть гусь-вампир, хоть и брат Валеры, меня не сильно интересовало в данный момент. Да, начало дня, а силы уже подходили к концу. Не физические, а эмоциональные. Надо проветриться. Я вышел на улицу и прошелся к моему личному входу в дикую зону. Когда я выбрался на ту сторону стены, меня встретил прохладный ветер и облака пыли. Хотелось задержаться тут подольше. Удобно иметь собственный проход. Под стеной угольки обосновали лагерь и строили дома для себя. Выкладывали дорожки и обустраивали свой быт. Интересные они ребята. Как только они меня увидели, радостно защелкали и подбежали ко мне. Насальника. Поднял руки к небу один из них, и остальные сделали то же самое. «Как вы тут?» – спросил я больше для себя. Вместо ответа меня повели на экскурсию. Хоть стройка была в самом разгаре, я заметил, что тут уже имеется склад, где лежали непортящиеся материалы от монстров. Молодцы какие! Самые продуктивные ребята. Надо теперь это все перепродать, а что останется пустить на артефакты. Вот только жаль, у меня таких не особо много, а точнее вообще ноль. А еще угольки всунули мне два больших пакета с красными кристаллами. Они знали, как меня порадовать. И уже довольный, как ребенок, напокупавший игрушек в детском магазине, я вернулся домой. «Лора», — вздохнул я, — «разрываюсь». «Понимаю», — она встала рядом со мной и погладила по голове. «Приятно, что хоть кто-то разделяет мое нынешнее состояние. Только вернулся с мировой универсиады и вроде должен собирать награды и получать почести от фанатов, а еще наслаждаться коротким отдыхом перед возвращением на учебу. Но нет же, у меня тут война на носу и куча проблем с хаосом. Вот спасу Котельникова и отключу все телефоны. Сомневаюсь, что на данный момент я такой уж важный субъект в разрешении вопросов с хаосом. Сев на лавочку под яблоней, я набрал Машу. «Привет, дорогой, ну как поговорили с отцом?» Поинтересовалась она, а то он до сих пор спит. «Решили, что 250 человек на свадьбе вполне приемлемо», — ответил я. «И как ты думаешь, может церемонию провести у меня в усадьбе? Все же родовое поместье теперь». «Продавил-таки», — вздохнула Маша. «Ну ладно, давай проведем церемонию у тебя. Я тогда отдам распоряжение своему архитектору. Пусть потрудится», — улыбнулся я. «Ты дома?» «Ага, хотела сходить в институт. Там девчонки позвали в дикую зону. Пойдешь с нами? Может, ребят позовем?» «Нет, у меня пока есть дела», — ответил я, и самому стало обидно. «Так бы я с удовольствием прошвырнулся по метеоритам». На этом мы распрощались. Затем я набрал тягача, обрисовал ему будущие работы и отключился. Делегировать обязанности – хорошая штука, но даже постоянные звонки утомляли. Пришлось выкатывать мотоцикл и ехать в институт. Надо бы поговорить с преподавателем артефакторики. Погодка в Широкова была солнечной. Надев солнцезащитные очки, я поехал в сторону института. Если смотреть по расположению, то мой особняк находился за основной территорией города, за стеной. Мы изначально выбирали место, чтобы в случае чего обустраиваться все больше, но по документам мое поместье находилось в Широково. Это же не Есенины, которые жили в другой стороне вдоль стены. Хотя насчет них я не уверен, относились они к городу или нет. У Кимма я припарковал мотоцикл. Михаил Кузнецов. Окликнул меня один из охранников на КПП. Теперь они меня узнавали издалека. Еще бы, чемпион мировой универсиады. Можно ваш автограф? Вот она слава. Лора даже посмеялась. Конечно. Кивнул я и расписался в блокноте. На соседней страничке стояли закорючки Кутузова и Дункан, а парень-то коллекционер. Я вернул блокнот и пошел по своим делам. Забежав в институт, я натолкнулся на Трубецкого. Уже не первый раз судьба нас сводит нос к носу. Но ни он, ни я не поздоровались, а просто разошлись в дверях. Судя по осунувшемуся лицу, дела в его роду совсем плохи. Надо бы за ним иногда поглядывать, чтобы не сотворил какую-нибудь очередную дичь. Пока мы с Лорой направлялись в кабинет преподавателя артефакторики Фиалкова Емельяна Ильича, я аккуратно постучался. «Входите». «Открыто». Раздался слегка надломленный старческий голос. «Емельян Ильич, здравствуйте». Включил я свое обаяние на полную, заходя в кабинет. «Ох, кто же это к нам заглянул? Неужто Кузнецов Михаил?» Преподаватель встал. На вид он был не самым высоким старичком. На лице седая бородка. Смешной красный пиджак делал его похожим на помидор. «И когда вы соизволите заглянуть ко мне на лекции? Я давненько вас не видел. Прошу прощения, Емельян Ильич, куча дел навалилась. Только приехал из Пруссии. Да знаю я. Кстати, поздравляю с победой». Я благодарно кивнул. «Но это не дает вам повода прогуливать мои занятия. Я исправлюсь и буду посещать все ваши лекции, на какие смогу попасть». Честно соврал я, смотря преподавателю в глаза. «Что ж, поглядим-увидим», — хмыкнул он и подошел ближе. Его взгляд говорил только об одном, он меня сканировал и оценивал. «Все же даже преподавателю интересно, какого уровня чемпион универсиады, ХММ, и давно у вас рунические заклинания?» — прищурился он. «Около месяца», — прикинул я. «Интересно, и зачем же вы пришли ко мне, позвольте спросить?» Он начал ходить вокруг меня. «О, удивлен, что вы освоили печати. Даже несколько. Я находился будто под рентгеном. Препод буквально читал все мои способности, наложенные на тело. Хотел бы я узнать, можно ли сделать такой артефакт, чтобы он служил своеобразным ключом, записывающим часть сил, например, разделял их по уровням. Интересно», — задумчиво произнес Фиалков. «И зачем вам запечатывать способности? Я бы не сказал, что вы чересчур сильный, чтобы терять контроль над собой. Это не мне, а питомцу. Даже странно, как ему объяснить, что мне нужна печать для Валеры. Думаю, сказать, что он инопланетянин, не вариант, тем более это тайна. Но если у вас питомец, то вы и сами можете сдерживать его силы», — продолжал преподаватель. «Давайте так, вы мне расскажите, зачем вам такой артефакт, а я выложу все остальное. Это необходимо для моего заместителя, чтобы его способности разблокировались только по запросу, который я и буду выдавать». Я постарался объяснить, как можно размытие, но и понятнее. Вот как. Фиалков вернулся за стол. На первый взгляд может показаться, что создать такой артефакт достаточно просто. Но проблема как раз в этом и состоит. «Пожалуйста, поподробнее, Емельян Ильич, какой прочности должна быть блокировка? Нельзя же удержать цунами обычной деревянной дверью, тут так же, либо делать про запас, хотелось бы максимальной защиты». «Хех, а вы забавный, Михаил», — улыбнулся преподаватель. «Такое сделать очень непросто, особенно, учитывая, что вы хотите разграничить по уровням. Кстати, сколько их будет? 5. И какой вы хотите артефакт? Перчатки. Мой помощник будет их носить и радоваться жизни», — кивнул я. Фиалков наклонился, открыл нижний ящик стола и достал небольшую красную книгу. «Вот, держите», — он пододвинул книжку мне. «Если это вам так необходимо, то советую найти хорошего артефактора, только он может сделать предмет такого уровня». «Что ж, этого мне вполне достаточно, и я даже знаю одного очень хорошего мастера. Благодарю», — я взял книгу и еще раз пообещал, что приду к нему на лекции, и вышел из кабинета. Для себя я пролистал страницы, и Лора все скопировала. «Может, мы и попробуем сами создать эту перчатку, но пока стоит положиться на навыки более компетентных людей. Настроение немного улучшилось, и я решил зайти в столовую промочить горло. И как только я вошел, на меня со всех сторон обрушились приветствия. «Кажется, я стал чуточку популярнее», – пробубнил я. «Чуточку», – удивилась Лора. «Да ты посмотри, как на тебя новенькие девчонки смотрят. Только сейчас я заметил, что многие краснели и отводили взгляд, когда мы сталкивались глазами. Но были и те, кто, наоборот, то подмигнет, то пошлет воздушный поцелуй. Хорошо, что хоть не подходили, а то пришлось бы отбиваться от фанаток». Я добрался до раздачи, налил себе кофе, взял несколько булок и постарался найти самое неприметное место в столовой, что в моем случае было невозможно. Поняв, что везде за мной наблюдают, я наплевал на все и уселся за первым свободным столом. И о чудо, ко мне никто не подошел. «Привет!» – тут же нарушил мой покой голос Виолетты. «Ох, ты меня напугала!» – выдохнул я. «Ага, тебя-то напугаешь!» – улыбнулась она, садясь напротив с чашкой чая. Я быстро оглядел ее. Виолетта была напряжена. Что-то случилось, но она старалась не показывать этого, но девушка очень плохо это скрывала. «Что случилось?» «А как ты узнал?» Она даже не стала отнекиваться. «Вот же лиса!» «По тебе видно?» Кивнул на ее синяки на костяшках. «С кем подралась?» Виолетта быстро убрала руки под стол и покраснела. «Миша, мне кажется, я кое-что нашла. Вот как, если честно, мне было пока не особо интересно. Зная, что Виолетта лекарь, она могла бы в любой момент залечить эти синяки, но ничего не сделала. А значит, это для чего-то нужно. Надеюсь, не для того, чтобы я заметил. Мне кажется, случай со Светой, это не череда случайностей, а продуманный план, набравшись сил», — ответила она. «А это уже интересно. Но, пожалуйста, хоть бы тут не был замешан хаос. Только не тут, прошу». Баскаков передал записку через своего дружка, что меня будут ждать внизу в парке, сказала Виолетта и погладила руки. «Информация точная. Он мне сам об этом рассказал. Также я нашла тех, кто приставал ко мне в тот вечер. Виолетта, ты что, всех их побила?» Удивился я смелости своей рыжей подруги. «Да», — твердо сказала она, посмотрев мне в глаза. «По-другому, они бы не признались. Вот так удивительный поворот. И что тебе сказали те парни?» Улыбнулся я. Ей удалось заинтересовать меня. Судя по тому, что они мне рассказали, она кровожадно улыбнулась, но быстро убрала улыбку. «Они точно не врали. Баскаков и его приятели говорили про меня всякие гадости. Это их и спровоцировало». Она достала блокнотик. «Смотри, Баскаков распускает слухи. Подговаривает ребят. Передает записку и все ради чего? Ради того, чтобы меня избили? Сомнительно, но окей. Продолжай». Я поговорила с Антоном. Он получил анонимное сообщение, что якобы на меня напали. Но в парке был только Исаак. «Так может это он и отправил СМС?» — предположил я. «Нет», — Виолетта помотала головой. «У него вообще нет телефона. Странный он». Виолетта нарисовала кучу стрелок и подвела к одной фамилии. «Баскаков. И ты в этом уверена?» — спросил я. «На 90%. Знаю, это не 100, но для меня этого более чем достаточно. Еще с детства мои родители говорили, что нельзя быть уверенным в чем-то на все 100%. Всегда остается минимальное число противоречий. С ним постоянно ходит человек 10, продолжила Виолетта. «Помоги мне, Света же и твоя подруга. Значит, Баскаков, мутный тип, который постоянно терся рядом с Трубецким и вообще делал много чего неприятного. Да, пошли поговорим с ним». Я встал из-за стола и пошел к выходу. Уж я-то смогу понять, врет он или нет. Этим займется моя очаровательная Лора. Найти его было той еще задачей. Такое ощущение, что он играл с нами в прятки, но все же мы узнали на складе то, что нам нужно. Калинка Баскаков ушел в дикую зону еще вчера вечером, и как же удачно получилось, что прямо сейчас его группа из 15 человек проходит через распределитель. «Ну хоть где-то удача повернулась ко мне лицом», — пробубнил я. Виолетта странно посмотрела на меня. «Мне позвать Антона?» — на всякий случай спросила она. «Не стоит», — я улыбнулся и поправил родовой меч. «Че, разве мы не справимся с 15 уставшими магами-истребителями?» Глава 13. Святая святых. Г. Нант. Франция. Михаил Павлович Чехов сидел на кухне своей квартиры на берегу реки Лауры, пил кофе и задумчиво смотрел в окошко. Чайки кружили в поисках чего бы украсть у одиноких туристов, мотоциклисты на маленьких двухколесных скутерах проезжали по своим делам. Чехову нравилось наблюдать за этим спокойным пейзажем. Он даже включил местное радио и слушал классическую музыку. Кофе закончилось, и он не спеша и заварил себе еще одну чашку. Для него это традиция, благодаря которой он медитировал и собирал мысли воедино. Странно, что так резко начали находить алтари хаоса. За все 300 лет экспедиции им по всем поясам попалось от силы штук 10. А теперь буквально за месяц поступили сообщения сразу о нескольких алтарях. Закрывали их быстро, потому что они оказались заброшены. Странно и непонятно. Князь Чехов достал из холодильника сливочное масло, нагрел руку, чтобы немного растопить его, и начал намазывать бутерброд. Хотя царь дал ему отдельное задание не только из-за того, что княгиня Чехова нашла информатора или признаки алтарей. Нет, дело совсем в другом. По своим причинам, он не стал говорить об этой цели даже жене. Из-за гордости, или может, ему стыдно, об этом знал только сам Чехов. Дверь распахнулась, и на кухню вошла княгиня Ольга Леонардовна. Она по-простому, как заправский мясник, вытерла кровь с ладони о когда-то белоснежное платье. «Ух, закончила», — радостно сказала она, подходя к столику и наливая кружку воды. И как, Чехов и так догадывался, что информатор пустышка, но это его не особо волновало. Надо только подтвердить свои предположения. Да ничего он не знает. Сперва болтал о каких-то сектах, потом начал уверять, что у него семья и дети, хотя он так плохо врал, что это читалось даже без специальных заклинаний, а потом он наконец во всем признался, спокойно ответила окровавленная княгиня и убрала прядь со лба. Ох, аж вспотела. Что сделала с телом? Безразлично спросил Чехов, глядя, как компания молодых людей на яхте выезжает из пролива. Иногда он думал о том, чтобы начать заниматься яхтингом, но на планете и так мало безопасных мест, и он вскоре отмел эту идею. Да растворяется в ванне, махнула рукой княгиня. Представляешь, у него были наши фотографии. Либо фанат, либо он хотел нас. Скорее второе, перебил ее муж. Ладно, что уж поделать, раз информация не подтвердилась. Ну да, непонятно вышло. Тогда дуй в душ, а я подготовлю отчет для царя и схожу еще по кое-каким делам, ответил Чехов и откусил половину бутерброда. Это куда ты собрался? Прищурилась жена. А меня не хочешь посвятить в свои планы? Нет, не хочу, без доли шутки в голосе ответил князь. Видимо, в его интонации было что-то такое, что отбило у княгини желание допрашивать мужа. Да, в обычные дни он был податливым, нежным, она бы даже сказала, легко прогибающимся под ее волю. У некоторых это называлось подкаблучник. Но в действительно серьезные моменты он становился настоящим, тем самым Чеховым, в которого она влюбилась много лет назад, властного и даже опасного. «Хорошо, прости», — податливо кивнула она, вытирая остатки крови с пальцев. «Я тогда пойду в душ, а потом в магазин. Тебе что-то купить?» «Да, Роман Конти Гранд Крю, только позднего сбора». Он немного подумал и добавил. «Две бутылки. Можешь оплатить с моего счета». Ольга на секунду выпучила глаза. «Одно из самых дорогих вин в мире». Безусловно, княгиня знала, сколько оно стоило, но супруг его очень любил. Однако чтобы две бутылки. «Миша», она подошла и опустилась перед ним на колени и обняла его ноги. «Все же будет хорошо, ты вернешься». Первое, что она ощутила, была обжигающая боль от неконтролируемой энергии князя. Но Ольга стерпела. Нельзя показывать слабость. Муж этого не любит. Она подняла глаза и увидела, как обычно спокойный супруг с нескрываемым волнением продолжает смотреть в окно. «Да, Оля, все будет хорошо». Он аккуратно отстранил ее от себя и вышел из комнаты. Жена осталась сидеть на полу и, не отрываясь, смотрела ему вслед. Михаил Павлович не сильно горел желанием идти в церковь. Все же он не верил во Всевышние силы и прочую ересь, но только там ему могли помочь. Впереди замаячили купола. В свое время у них с церковниками был конфликт, и длился он около 100 кровавых лет. Да, один князь воевал с целой религией. Пусть последователей церкви становилось все больше, но это не мешало Чехову отстаивать свою правоту. Святоши уверяли, что только их единый Всевышний Создатель наградил их тайными знаниями врачевания. Остальные шарлатаны и вообще все беды от мерзких хаоситов. Как говорится, кто не с нами, тот против нас. И вот в церкви недавно появился тот, кто по слухам научился исцелять хаос, не используя магию порядка, а способности и предрасположенность к лекарству. Пока на излечение хаоса способен был лишь Есенин и еще несколько человек во всем мире, но их охраняли сильнее, чем некоторых правителей. Все же их силы уникальны. И вот сейчас кто-то пустил слух о необычном парне, которому удалось полностью избавиться от хаоса и помогать тем, кто подвергся этому недугу. Да, именно недугу, как называл это необычный лекарь. Вот только проблема в том, что церковь хоть и не скрывала этого человека и даже подпускала к нему сильных лекарей в надежде, что они смогут перенять некоторые способности и начать лечить людей. Увы, конфликт с князем Чеховым все еще кровоточит, и не факт, что они пустят его на порог. Но он должен попытаться, чего бы это ни стоило, ради мира, ради человечества. Наконец, он дошел до ворот. И как же хорошо, что утром нет народу, и никто не увидит, как Чехов стучится к своим врагам. Ворота большие, дубовые, около 3 метров в высоту. Такие просто так не открыть. Но князь и не собирался. Он врубил свою лекарскую ауру. Только используя ее, можно попасть за стены церкви. И аура Чехова была достаточно сильной, чтобы ему открыл не простой служака или монах, а сам епископ. Но как только он увидел и узнал того, кто испускал такую сильную энергию врачевателя, тут же нахмурил брови. «Князь Чехов», — прохрипел старик в выходной рясе и с тростью, — «вам здесь не рады, в любом из наших приходов». «Да, Михаил Павлович и сам это понимал, но выбора не было. Я прошу пропустить меня ради спасения всего человечества». Он решил ничего не придумывать и перешел сразу к делу. «Я хочу поговорить с Франсуа Лаванье. Князь, ты не в том положении, чтобы ставить условия». «Что?» — приподнял бровь Чехов. «Какие условия? Я же просто сказал, что хочу увидеться с вашим одаренным магом. Способности Франсуа принадлежат церкви и будут распространять только миссию церкви. Он вздохнул. «Я прошу, мне необходимо увидеть его и обучиться этой магии». На лице епископа появилась улыбка. «Сам князь Чехов просит у церкви, тот, кто в одиночку воевал против религии. Ха, и в конечном итоге тебя это привело к тому, что ты просишь у нас помощи». Чехов, как мудрый человек, знал, что это только слова старого, зазнавшегося нарцисса, который купался в лучах величия, по крайней мере, во Франции. «Да, я прошу», — кивнул Чехов, стараясь говорить так, чтобы его голос звучал ровно. «Признаю, ваша церковь сильна, мне нужна помощь, чтобы справиться со злом, которое начало распространяться по миру». «Вот как заговорил», — рассмеялся епископ, — «лучший лекарь Российской империи. Многие говорят, что ты лучший в мире. Ха, звучит как шутка». Чехов готов был проглотить и это. «Согласен, я не лучший. Встань на колени и скажи, что только церковь Всевышнего Создателя едина. Скажи, что ошибался и больше никогда не встанешь со своими неверными идеями у нас на пути». Епископ топнул ногой. «Скажи, и ты получишь шанс увидеться с Франсуа». Чехов был не гордый, как могли думать другие. Он бы мог спокойно вести аскетичный образ жизни, буквально живя за счет энергии. Мог поступиться своими принципами ради всеобщего блага. Он опустился на колени. Никакой неприязни, все это забудется, когда он сможет выгонять хаос из людей. Его преклонение – ничто по сравнению с всеобщим благом. Именно этим они со святошами и различались. Для них на первом месте стояли только их паства и приближенные. Для Чехова же не было разграничений. Князь опустился сперва на одно колено, затем на второе. И все это время на него, сверху вниз, смотрел самодовольный епископ. Он даже представить себе не мог, что день начнется с такого подарка. Сам Чехов прибыл и сейчас стоит перед ним на коленях, чтобы просить встретиться с их избранным. «Я умоляю дать мне шанс на встречу с Франсуа Лаванье». Ниже, епископ наслаждался процессом унижения. В какой-то момент он стал смеяться. «Я признаю вашу церковь истиной. Ваши трактаты в лекарском искусстве единственно верные», — продолжал Чехов, склонив голову. «Хорошо, достаточно. Ты меня развлек. Теперь все узнают, что лучший лекарь Российской империи ползал в ногах у церкви». Чехов решил, что он может уже встать и пройти. «Но, а ты куда?» – удивился епископ, когда князь собрался зайти внутрь. «Прием к Франсуа через полгода. Каждый день на счету, как вы не понимаете», – развел руками Чехов. «Ну, что я могу сказать?» – пожал плечами старик. «Заходи через полгодика, и может, тебе дадут шанс посидеть рядом с нашим избранным Франсуа». После этих слов епископ еще раз улыбнулся и закрыл дверь, оставив Чехова на улице одного. Да, князь мог стерпеть в других случаях. В конце концов, он знал многое, до чего церковникам понадобится еще несколько десятилетий, а если учесть, что их постоянно штормит от внутренних междоусобиц, то, может, и пара столетий. Но сейчас обстоятельства намного серьезнее. И узнать про новый способ лечения, Это не прихоть князя, а необходимость для всего мира. В голове Чехова всплыли слова его покойного командира. Запомните, никогда не сдавайтесь. Даже самую безвыходную ситуацию можно решить, если не умом и хитростью, то силой. И если вы достаточно сильны, то вам откроются любые двери. Чехов фыркнул. Ну да, Владимир Кузнецов за словом в карман не лез. С его-то силой, он мог в прямом смысле открывать любые двери, даже императорские. Но Михаил не командир, он был простым лекарем. Да, может, все знали род Чеховых, как лучших из лучших врачевателей, но в группе Кузнецова он был одним из винтиков, которые слаженно работали на благо всех его членов. Да чего уж там, даже лекарь он был не самый лучший в отряде. По крайней мере, он сам так думал. Ну да, он не Владимир, однако и он кое-что может показать. Напитав тело энергией, Чехов со всей силы ударил ногой в дверь. Да так, что замок сорвало, и дверь с громким хлопком отворилась. «Как ты посмел?» – заверещал епископ. «Я хотел по-хорошему, старый хрен, но ты оказался куда более тщеславным, чем твое божество». Он спокойно зашел на территорию церкви. «Это скандал, это провокация!» – кричал епископ, параллельно напитывая тело энергией. «Скандал?» – улыбнулся Чехов. «Тогда посмотрим, что скажут ваши союзники за границей. Ради своих интересов и сиюминутного унижения, один из епископов пренебрег возможностью остановить хаос, посчитав свои интересы выше человечества. Но епископ уже был в боевой форме. С молниеносным рывком он выхватил из воздуха тонкий меч, сделанный из света, и напрыгнул на князя. «Если нельзя поговорить по-хорошему, я поговорю по-плохому», — улыбнулся Чехов. У него в руке возник точно такой же меч, только более плотный и толстый. Первым движением он сломал оружие противника, а вторым припугнул, остановив лезвие в миллиметре от горла. «С дороги!» – прорычал князь. «Если кто-то в этом здании попытается меня задержать, я наложу на вас такую диарею, что вы утонете в говне». Видимо, это было слабым местом всех святош, поэтому его ни никто не тронул до тех пор, пока Чехов не дошел до дальней комнаты, где и находился тот, кто ему нужен. Открыв дверь, князь оказался в келье с маленьким окошком. У стены стояла простая кровать, рядом тумбочка с одиноким цветком и все. «Значит, ты Франсуа?» – удивился Чехов, когда обнаружил в кровати маленькую девочку с широко открытыми голубыми глазами. Она была неестественно худой. Щеки впали, ключицы торчали, одежда висела на ней, как на вешалке. «Что они с тобой сделали?» – прошептал он, подходя к девочке. Положил ей на лоб руку и просканировал. «Скажи, милое дитя, а ты любишь сладкое?» Девочка затравленно посмотрела на него и кивнула. У нее была крайняя степень истощения, и держалась она только на своей энергии. Чехов взял ее на руки и понес к выходу. В дверях он наткнулся на отряд боевых монахов во главе с епископом. «Как ты посмел прикоснуться к святой?» – заорал старик. «Вы ее морили голодом, спокойно оглядывая бравых бойцов», – сказал Чехов. «Зря вы так, она же ребенок, она избранная», – продолжал верещать епископ. Князь вздохнул и положил девочку на пол, затем наклонился к ней и с доброй улыбкой сказал: «Подожди буквально пару секунд, хорошо, а потом закрой глаза», – он немного подумал и добавил: «И нос». После он выпрямился и повернулся к святошам. «А я же предупреждал», – разминая плечи, он сделал два шага и пропал у монахов из виду. Каждый почувствовал легкое прикосновение, и Чехов опять появился у них перед глазами. Первым сдался сам епископ. Он скрючился, издал нелицеприятный звук и, хватаясь за зад, смешно убежал. Через пару секунд то же самое сделали и остальные. «Ну вот, теперь можем идти», — улыбнулся Чехов, взял девочку на руки и вышел через парадный вход. «Я тут такую прекрасную пекарню знаю. Булочки адски вкусные. Ким, это что, Кузнецов? Кузнецов, точно Кузнецов. Мы с Виолеттой стояли прямо перед выходом из распределителя, а шедшие нам навстречу переглядывались и перешептывались. Ждали-ждали и, наконец, дождались. Компашка из 15 человек вывалилась из распределителя во главе с Баскаковым. Виолетта напряглась. Ага, судя по тому, как она смотрит, тут много ее знакомых. Это они?» – тихо спросил я. «Да, все до единого», – кивнула она. «Ладно, не будем тянуть кицуню за хвост. Я пошел прямо навстречу компании Баскакова. Меня быстро увидели и замолчали. Вперед вышел сам Баскаков. От него не ускользнуло, что за моей спиной стояла Виолетта. Отдаю ему должное, вел он себя спокойно, даже расслабленно, хотя вся группа явно устала. Михаил Кузнецов», — наигранно радостно сказал он, подходя ближе и протягивая руку. «Какими судьбами? Рад видеть. Прости, что не смог поздравить тебя лично». «Ага», протягивает руку. «Хочет сократить дистанцию в общении и сразу затесаться ко мне в друзья. Все же после того, как мы пожмем друг другу руки, бить морду будет как-то неправильно». Но это он так думал. Руку я пожал, но не отпустил. «Ага, а теперь скажи, зачем ты натравил этих идиотов на Виолетту и Исаака?» Без лишних слов спросил я. «Что? С чего ты взял, что это я?» Сделал круглые от удивления глаза Баскаков. «Отпусти». Возник рядом, судя по выражению лица, не самый далекий парень. «Что?» Улыбнулся я, только сильнее сжав руку Баскакова. «Он что, в вашей компании самый теплый?» «Нет», слегка раздраженно сказал Баскаков, пытаясь освободиться. «Пусти. Сначала ты мне скажешь, что это сделал ты», улыбнулся я. «А потом мы вместе подумаем, как тебе загладить вину перед Виолеттой, Исааком и Антоном». «Ты не понял?» Здоровяк позади Николая подошел и взял меня за запястье. Я сказал, отпусти его. «Да, пришлось уделить ему немного внимания. А если не отпущу, нас 15, вас полтора человека», пробубнил здоровяк. «Мы в доспехах и с оружием. Нам ничего не стоит побить тебя и сломать пару конечностей. Даже если ты там какой-то крутой. Вообще-то он победил в мировой универсиаде», шепнул ему парень. «Нехер было валяться в спальне и дрыхнуть. Да наплевать», проревел он. «Отпусти, не путю», уже явно издеваясь, сказал я. От этого стало только смешнее. Он хотел меня ударить, честно хотел, но простого желания иногда бывает недостаточно. В итоге, я применил болевой прием, и он со всей силы врезался лицом в землю. «Ну так что, будем говорить?» — спросил я у Баскакова, притянув ближе к себе.